Глава 5. Мила. Закон подлости во всей красе. Приглашая к себе зайку, я была уверена, что племянница не станет чувствовать себя заброшенной. Мы будем ходить по выставкам, кафешкам, магазинам и прочим интересным местам. А вместо этого уже третий день пропадаю на работе, потому что проверка, которая изначально казалась простой, стала затягиваться. Вроде все в порядке, а вроде и топчемся на одном месте. Не уйдешь раньше времени и на других не перекинешь. В том, чтобы быть главной, есть свои минусы. В полдень звонит Алиса. «Привет, дружочек». Она, как всегда, звучит довольной кошкой, будто в жизни один мед и нет туч на небосводе. «Привет». Пользуюсь минутной передышкой, опускаюсь на диван и вытягиваю ноги. К черту туфли. «Дайте мне кроссовки, а еще лучше тапки. Мягкие, пушистые, с помпоном». «На сегодня все в силе?» «На сегодня?» Туплю, потом доходит. «Боже, Алис, я забыла». Мы договаривались, что встретимся в кафе у Киры. Нам надо было обсудить наш совместный выход на следующей неделе. А еще Алиса специально для меня пробилась к суперзанятому и мегапопулярному кондитеру, у которого сотни тысяч подписчиков и запись на год вперед. Попасть к нему без блата просто нереально, а у Алисы везде свои подхваты. И она выцарапала специально для меня коробочку десертов. Тех самых, которые я пробовала у нее на дне рождения, и роскошный вкус которых до сих пор ощущается на языке. И если с выходом можно и по телефону разобраться, то десерт точно испортится, если его не забрать. «В смысле забыла? Ты меня умоляла достать эти пирожные, а теперь сливаешься?» «Я... прости. Проверка. Черт!» Добавляю еще несколько заковыристых фраз. «Не матерись, а то карму себе испортишь», — хмыкает подруга. «Как не материться, Алис? Я лохушка самая натуральная. Забегалась, из головы все растеряла, всех подвожу». «Кого еще успела подвести? Доставщика пиццы?» «Зайку! Представляешь, времени на нее совсем нет. Я постоянно на работе, а она, бедняга, одна». «Напомни, сколько ей лет? 10? 18? «Знаешь, к такому возрасту люди уже в няньках не нуждаются». «Найдет, твоя дорогая зайка, чем заняться». «Мне неудобно. Она ждет». «Она уже не маленькая и должна понимать, что у людей могут быть неотложные дела. И никто не обязан подстраиваться под ее ожидания». «Алис, сукаризный». «Все, молчу. Сама разбирайся. Если нравится быть виноватой, будь. И, кстати, голос неуловимо меняется. Пирожные так сладко смотрят на меня из своей коробочки, что я готова их спасти. Проведу прекрасный вечер с ними и чашечка ароматного кофе». «Не смей!» «Еще как посмею! Ты жестокая женщина и злая!» «Я просто люблю сладенькое», — смеется она. «И раз никто не хочет их у меня забрать, я не расстроюсь. Сейчас поеду к Кире, отметим с ней окончание ремонта и начало новой жизни, а заодно и десертом побалуемся». Решение приходит само. «Я пришлю Зою, передашь с ней». «Я не уверена, что могу доверить ей столь большое сокровище». «Да ладно, Алис. И дело доброе сделает, и заодно почувствует себя нужной». Подруга отвечает после секундной задержки. «Ладно, присылай. Заодно познакомлюсь с твоей драгоценной зайкой». «Она хорошая?» — произношу уверенно. «Не сомневаюсь, у тебя все всегда хорошие». «Зайка». «Спасибо, Зай, ты меня очень выручишь». Мила причитает в трубку, а я уже прикидываю, как лучше подготовиться к встрече. «Не переживай, мне приятно тебе помочь». «Спасибо». Сбрасываю звонок. «О, да!» «Что морда такая довольная?» Хмыкает Олька. «Новые трусы жопу греют». «Дура!» Беру со стола чипсину и бросаю в нее. Тетка звонила, попросила забрать какие-то десерты у ее подруги. «Вкусные десерты?» Тут же подскакивает Олька. «Дорогие какие-нибудь, изысканные, пирожные?» «Да плевать мне, какие там десерты. Мороженое, пирожное, конфеты, пофиг». «Значит, мне отдашь». «Ничего я тебе не отдам». Закатываю глаза. Как мне потом Миле объяснять, куда делась передачка?» «Нормально», — возмущается Оля. «Как трусы у нее стырить, так ты запросто. А как пирожное утащить, так пороху не хватает». «Все-таки она дура непроходимая. Трусов у нее тьма, пропажа одних и не заметят. А тут она конкретно отправила меня за этим идиотским десертом и будет его ждать». «Ну, хоть чуть-чуть, кусочек». «Иди нафиг. Я вообще не ради десертов иду, а ради того, чтобы познакомиться с Алисой и Кирой». Каждый раз, когда Мила делилась историями о своих подругах, меня от зависти колошматило. Обе красивые, ухоженные, при делах. У одной своя кафешка, а вторая ведет тренинги и мастер-классы, что-то связанное с психологией взаимоотношений. Я толком не вникала, меня больше занимали фантазии о том, что когда я перееду в большой город, мы с ними подружимся. Будем ходить вместе по магазинам, покупать сумочки, делиться секретами и смеяться, обсуждая мужчин. Поэтому сегодня, когда Мила позвонила и попросила встретиться с ними, я чуть из штанов от радости не выпрыгнула. Конечно, немного поломалась, сказала, что проект в самом разгаре, надо отпрашиваться у препода, а сама была готова танцевать очередной победный танец. Мой план воплощался в жизнь, по пунктам, именно так, как я хотела, и от этого душа наполнялась ликованием. Это такой кайф, когда берешь жизнь в свои руки и крутишь ее так, как нужно именно тебе, прогибаешь под свои желания. Чувствую себя минимум королевой, и собственные успехи кружат голову. А это ведь только начало. То ли еще будет? «Зачем они тебе сдались?» — спрашивает Оля. «Действительно. Зачем?» Сморщив нос, наблюдая, как она отпивает глоток из бутылки с пенным, звучно рыгает, а потом отправляет в рот сразу горсть чипсов и шепелявит, роняя крошки. «Все эти дуры расфуфыренные — просто пустоголовые мартышки, которые умеют хорошо сосать». Вот тут я с ней не согласна. Не все в мире крутится вокруг насосать. Мила, несмотря на свою наивность и веру в меня, очень умная, трудолюбивая, упорная. Уверенные подружки у нее такие же, целеустремленные, знающие себе цену. Прямо как я. «Вон тетка твоя, идиотка полная, неужели ничего не понимает? Не видит дальше собственного носа». «Просто она мне верит, а я хорошая актриса». «Угу. А потом вылетит на улицу, а ты ее место займешь». «Займу?» — отвечаю уверенно, иду собираться. «Пора ехать навстречу». «И станешь Зотовой?» «Стану». «Это правильно. А то с твоей фамилией далеко не уедешь. Рулина-пердулина». Отвешивает тупую рифму и ржет, будто родила шутку всех времен и народов. Я скреплю зубами и даю себе обещание, что когда добьюсь всего запланированного и вырвусь из прежнего болота, то первое, что сделаю в новой жизни, это выкину из нее всякий шлак типа вот таких подружек. Такси притормаживает возле кафе с новенькой вывеской. «Все в порядке?» — спрашиваю у водителя. Боюсь, что Мила забыла заплатить, и мне придется самой раскошеливаться. Я не готова. Это у нас за холустье, за 100 рублей из одного конца дыры в другой доедешь. А тут такие суммы, что меня жаба давит. Я ведь еще бедная. У меня пока нет лишних денег, чтобы бездарно спускать их на такси. «Конечно». Он тыкает что-то на экране телефона, принимая следующий заказ, а я выскакиваю на улицу. Даю себе минутку, чтобы настроиться, и иду внутрь. Прочь страх. Я самая крутая зайка на свете. Внутри чисто, уютно, и сразу видно, что все вокруг новое. Кафе принадлежит Кире Разведенке. Так я ее прозвала про себя. Судя по рассказам Милы, очередная гордячка, упустившая хорошего мужика. Он вроде изменил или не изменил, я толком не поняла. А эта фифа взяла и выгнала его. Ну не дура ли? Осталась без всего, еще и празднует. Прячу поглубже свое недоумение, надеваю фирменную улыбку и уверенно шагаю к столику в самом углу. Там они. Мила показывала их совместное фото, так что ее закадычных подружек узнаю сразу. Обе брюнетки, только у Киры волосы до лопаток, а у Алисы до самой талии. Одеты обе вроде просто. Юбка плюс блузка, но я издалека чую стоимость этих вещей. Явно не китайский самопал по 100 рублей за килограмм. Радуюсь, что мы с Милой уже прошлись по магазинам, и одета я достойно, а не как сельское чмо. Пока иду к ним, облизываю взглядом с ног до головы, цепляясь за всякие детали. Скромные серьги, вроде маленькие, практически незаметные, но легкий поворот головы и дорогой блеск цепляет взгляд. Изящные босоножки, лаконичные сумочки, минимум колец на ухоженных пальцах. Я даже тайком снимаю свою пеструю бижутерию и прячу ее в сумке, чтобы не позориться. «Привет!» Останавливаюсь возле них. «Я Зоя!» «Привет!» Удивленно улыбается Кира. А Алиса, скользнув по мне быстрым взглядом, спокойно отвечает. «Здравствуй, Зоя!» Серьезный тон немного царапает. Я ждала чего-то другого. Больше восторгов, что ли? Я же все-таки не какая-то левая девка из подворотни, а племянница их дорогой Милы. Я как-то даже теряюсь и вмиг забываю все те фразы, что готовила для этого случая. Вместо этого бездарно мямлю. Меня Мила попросила забрать что-то. И вот приехала я. Дура, блин! Кофейку? Спрашивает Кира, спасая ситуацию. С удовольствием. Она подвигается, освобождая место рядом с собой. И я аккуратно присаживаюсь на край диванчика. Капучино? Нет, мне, пожалуйста, кофе с слоями, со взбитыми сливками и сиропом. Напротив меня Алиса. Ловлю ее взгляд и смущенно улыбаюсь. Кажется, она меня рассматривает. Скользит по волосам, по лицу, смотрит на руки, которые я не знаю, куда деть. Нервничаю. Убираю их под стол. «У тебя очень красивая прическа». Произносит мягко и улыбается, при этом глаза остаются серьезными. «Спасибо». «Давно покрасилась?» «Вот только-только». С гордостью веду волосами из стороны в сторону, чтобы показать, как они блестят. «Я так и подумала». Едва заметно хмыкает Алиса, и я ловлю себя на мысли, что она меня пугает. «Как дела в университете?» спрашивает она спустя некоторое время. «Прекрасно». Я с воодушевлением начинаю рассказывать хорошо отрепетированную историю о проекте по экологии. Мне очень хочется произвести впечатление, чтобы меня воспринимали не как деревенскую простушку, а как равную. Кира вежливо кивает, а Алиса слушает без единой эмоции, будто ей глубоко фиолетово на мои достижения. Такая реакция подтачивает мою уверенность, и под конец я уже рассказываю отрывисто «пык-мык» через пень-колоду. «Так здорово!» — улыбается Кира, потягивая через трубочку молочный коктейль. Она вроде мягче, чем Алиса, но глаза тоже серьезные. «Да что с ними, блин, не так? Вон у меня Олька, с кем не познакомь, тут же готова расцеловать в десны. А эти двое сидят, как королевы, и даже лишний раз не улыбнутся». Вернее, улыбаются, но как-то неправильно. Я реально ждала другого отношения. Думала, что они сразу примут меня с распростертыми объятиями. И мы с первого взгляда станем лучшими подругами. Я-то готова. Но эти почему-то не торопятся. Неосознанно провожу рукой по волосам, поправляю воротничок. Не понимаю, что не так. Алиса все так же наблюдает. Держу пари, она понимает, что мне не по себе. Но вместо того, чтобы помочь и поддержать, подливает масло в огонь. Игнорирует мой пламенный рассказ, будто ей совсем не интересно, а потом и вовсе прерывает небрежно взмахом руки. «Извини», — звонок. «У меня даже голос срывается, кое-как проглатываю обиду и переключаюсь на Киру». «У тебя здесь очень красиво». «Спасибо». Она скромно опускает взгляд. «Я много сил вложила в это кафе». «Прекрасно получилось. Мне действительно здесь нравится». Я бы с радостью приходила сюда каждый день выпить кофейку, поболтать. Алиса заканчивает разговор и обращается к Кире. Нас пригласили на открытие нового шоурума, угадай кто? Неужели Рябинина? Она самая. Обалдеть. Сказала, что ждет в субботу. Меня и моих любимых подруг. Надеюсь, я в их числе? Притворно хмурится Кира. «А куда ты денешься? Не в гордом же одиночестве мне запивать устрицы дорогим шампанским». «О да. Новые шмотки, модные люди, фуршет. Другая жизнь, о которой я могла только грезить». «Сейчас Милу приглашу», — говорит Алиса и снова берет в руки телефон, звонит моей тетке. «Милаш, привет еще раз, я с новостями. Нас пригласила Рябинина на открытие. Идем. Это не вопрос». Не знаю, что там отвечает Зотова, но Алиса тихо смеется. Еще как оторвемся. Главное, не как в прошлый раз, когда на следующее утро мне прислали 7 пакетов с вещами и подарками. Да-да-да, я тоже хочу оторваться. Хочу вещей, подарков и устриц. Чуть не подпрыгиваю от нетерпения. Мне нужно быть там, я хочу. Все, пригласила. Мила согласна. Она откладывает телефон в сторону. «Ну еще бы, она не согласилась», — смеется Кира. «Опять устроим дикий дебош». «Я тоже хочу дебош», — Алиса переводит взгляд на меня. «Ну же, пригласи меня, я готова». Еле сдерживаю улыбку, не терпится. В мыслях я уже там, в самой гуще событий. «Ну?» Она, как ни в чем не бывало, берется за кружку и делает глоток. «Ну? Я же жду, давай, не томи». Она молчит. «Неужели не понимает, что это неприлично? Я тоже за столом. Все слышала и тоже хочу пойти. Она просто обязана позвать меня. Мила бы точно позвала. Я уже готова звонить своей мерзкой тетке, чтобы та высказала подружке, что нельзя так со мной, что я тоже имею право присутствовать на том вечере. Я должна быть там». «Зай», — наконец произносит Алиса. «Ура, блин! Дошло все-таки, что ведет себя по-хамски». «Да?» — расплываюсь в улыбке, готова ее простить. «Вот пирожные, которые я заказывала для Милы». Выставляет красивую крафтовую коробочку, перевязанную атласной лентой. «Спасибо». Милостливо киваю, подтягиваю ее ближе к себе. «Жду, что дальше? Прямо очень жду». Алиса молчит и продолжает невозмутимо подтягивать кофе. «Ну и где продолжение? Где приглашение? Где?» «Я бы на твоем месте поскорее их отвезла». Кивает на коробку. «А то испортится, будет обидно». «Что?» «Я даже теряюсь». «Говорю, беги домой, пока десерт не растаял», — ухмыляется она. «Но как же?» «Давай, давай», — ласково подбадривает она. «Беги, а то Мила расстроится, она очень просила, чтобы я его достала». «Не подведи, зайчик». «Она что, выпроваживает меня? Отправляет во свояси?» Я аж захлебываюсь от негодования, она как ни в чем не бывало отворачивается к подруге и продолжает обсуждать предстоящий вечер. «Кстати, там дресс-код только белая». «А меня словно не существует. От ярости аж зуб на зуб не попадает. Лезу в сумку за кошельком, чтобы расплатиться за идиотский кофе, но Кира останавливает». «Не надо. Подарок от заведения». Я кое-как улыбаюсь, благодарю за пирожное и прощаюсь. «Приятно было познакомиться». «Всего хорошего», — роняет Алиса. Я выхожу из кафе и чувствую себя так, будто мне в душу наплевали. Суки, блин, заносчивые твари, уродины! Сидят, морды свои наштукатуренные морщат. Да какие им шоурумы! Они вообще себя в зеркало видели? Овцы тупые, обе! И Мила тоже! Едва перебарываю желание выбросить сраные пирожные в урну, но тогда придется отчитываться перед Милой. А мне еще только ее кислой морды не хватало. Напоследок оборачиваюсь и бросаю взгляд на дурацкое кафе. Сквозь затонированное окно сталкиваюсь взглядом с Алисой. Курица, тупая, дура. Невоспитанное, тупорылое чмо. От негодования меня просто подкидывает. Разворачиваюсь и чуть ли не бегу прочь. «Зай, ты чего такая надутая?» спрашивает Мила. «Вкусный ведь десерт». «Мне это говно в горло не лезет. Да на вкус вроде ничего, но как вспомню надменную Алисину морду, так тошнить начинает. До сих пор не могу успокоиться. Все перебираю в голове ее слова, взгляды, думаю, как надо было ответить, чтобы она в осадок выпала. Только это все бестолку, поезд уехал. Все, что я могу сделать, это накрутить дорогую тетку и испортить ей отношения с остальными». «Вкусный», — улыбаюсь через силу. «Просто настроение не очень». «Кто обидел мою девочку?» шепелявит Мила с набитыми щеками. «Никто», — отмахиваюсь. Зотова хмурится, откладывает в сторону надкусанное пирожное и строго спрашивает. «Зой, что случилось?» «Все в порядке». «Можешь не рассказывать мне тут. Нормально у нее все, я же вижу. Утром нормальная была, днем, когда созванивались, тоже. А теперь сидишь, как пришибленная». «Мил». Мнусь, растягивая момент. Надо подобрать слова, чтобы ее зацепить, чтобы она разозлилась и наехала на своих чокнутых, зажравшихся подружек. «Просто мне сегодня довелось пообщаться с очень заносчивыми людьми. Это оказалось неприятно». Она хмурится и строго спрашивает. «Кто тебя обидел?» «Алиса», — шепчу еле слышно. «Алиса?» У Милы растерянно вытягивается физиономия. «Моя Алиса?» Киваю, опустив взгляд на свои ладони. «Как это случилось? Не могла она тебя обидеть?» «Ну вот как-то так». «Ерунда. Даже не дослушала, а уже защищает свою драгоценную подругу. Это бесит. Она общалась со мной, будто я тупая малолетка, и смотрела на меня, как бедную родственницу из деревни. Сплошное пренебрежение, самолюбование и надменность. Я чуть сквозь землю от стыда не провалилась. Мила растерянно трет бровь, тянется за телефоном, но откладывает его в сторону. Алиса строгая, спорить не буду. Но никогда никого не обижает. Если что-то сказала, значит, так и есть. Возможно, ты повела себя как-то неправильно. Показала себя именно как малолетка. Я чувствую, как от злости начинает калить щеки. Какого хрена она мне не верит? Я обычно себя вела. Выдавливаю слезы. Старалась понравиться. Она меня как маленькую, никчемную. Шмыгаю носом, а потом и вовсе утыкаясь лицом в ладони. И на самом деле реву, только от злости. Как меня бесит, когда что-то не получается. Ненавижу. Зай, не плачь. Мила неуклюже обнимает меня и глазит по голове. Я всхлипываю и трясу головой. Я так стараюсь, Мил. Так переживаю. У меня все силы уходят на то, чтобы достойно учиться. Впереди новый этап жизни. Я и без того чувствую себя слабой и беспомощной, а то словно в холодную прорубь окунули. Сразу руки опустились и захотелось бежать обратно в деревню. Отнимаю руки от лица и смотрю на взволнованную тетку. Может, мое место именно там? И зря я пытаюсь достичь чего-то большего. Глупости не говори. Обнимает меня крепко и целует в висок. Ты умница, красавица и вообще молодец. И у тебя непременно получится все, что ты себе загадала. Думаешь? Уверена. Вытирает мне слезы, будто я маленькая девочка. А с Алисой я поговорю. Да-да, поговори. Надеюсь, вы разосретесь в хлам. Все, не плачь. Возьми еще пироженку. Я послушно подвигаю к себе коробку и беру самое красивое пирожное. Заслужила. Мила некоторое время сидит напротив, но не ест. Потом берет телефон и покидает кухню, а я крадусь следом. Очень хочется послушать, как они будут ругаться. Но тетка выходит на террасу и прикрывает за собой дверь. Подойти ближе, остаться незамеченной невозможно. Поэтому скреплю зубами и возвращаюсь на место. Спустя полчаса она возвращается, но почему-то спокойная и довольная. Где ярость? Где желание разорвать всех за свою племянницу? Тряпка. «Я же говорила, она не хотела тебя обидеть», — легко произносит Мила. «Вы просто друг друга не поняли, но чтобы ты не расстраивалась, она приносит свои искренние извинения и...» «И?» «Замираю, не в силах поверить своей удаче. И пришлет тебе еще один тортик». «Сука! То есть приглашение на открытие шоурума мне не видать?» «Зашибись! Помогла, называется!» Но я же девочка добрая, поэтому приходится улыбаться и благодарить Милу за поддержку. Настроение немного улучшается, только когда приходит Вадим. Я встречаю его во всеоружии. Коротенькой юбочкой, маечкой без белья и грустными глазами девочки, которую нужно обнять и пожалеть. Я хочу почувствовать крепкие мужские руки на своем теле. Я это заслужила. Здорово, мелочь. Машет мне рукой и обнимает Милу, которая так и лезет к нему. Че, нос красный, простудилась? Не обращай внимания. Тетка утягивает мужа в комнату, подмигивая мне за его спиной. Думает, что помогает. Бережет мою тонкую душевную организацию от лишних вопросов. У нее был сложный день, пусть отдыхает. Капец! От злости сводят зубы. Поэтому ухожу к себе, едва сдерживаясь, чтобы не хлопнуть дверью со всей мочи. Не день, а говно какое-то!